Дмитрий Лихачев, Александр Панченко, Наталья Панырко. «Смеховой мир Древней Руси». Отрывок. Разумеется, сущность смешного остается во все века одинаковой. Однако преобладание тех или иных черт в смеховой культуре позволяет различать в смехе национальные черты и черты эпохи. Древнерусский смех относится по своему типу к смеху средневековому. Для средневекового смеха характерна его направленность на наиболее чувствительные стороны человеческого бытия. Этот смех чаще всего обращен против самой личности смеющегося и против всего того, что считается святым, благочестивым, почетным. Направленность средневекового смеха, в частности, и против самого смеющегося отметил и достаточно хорошо показал Бахтин в своей книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». Он пишет: «Отметим важную особенность народно-праздничного смеха. Этот смех направлен и на смех смеющихся. Среди произведений русской демократической сатиры, в которых авторы пишут о себе или о своей среде, назовем азбуку о голом и небогатом человеке, послание, доверительное недругу, службу кабаку, колязинскую челобитную, стих о жизни патриарших певчих и другое. Во всех этих произведениях совершается осмеивание себя или, по крайней мере, своей среды. Авторы средневековых и, в частности, древнерусских произведений чаще всего смешат читателей непосредственно собой. Они представляют себя неудачниками, нагими или плохо одетыми, бедными, голодными, оголяются целиком или заголяют сокровенные места своего тела. Снижение своего образа, саморазоблачение типичны для средневекового и, в частности, древнерусского смеха. Авторы притворяются дураками, валяют дурака, делают нелепости или прикидываются непонимающими. На самом деле они чувствуют себя умными. Дураками же они только изображают себя, чтобы быть свободными в смехе. Это их авторский образ, необходимый им для их смеховой работы, которая состоит в том, чтобы дурить и воздурять все существующее. В песнях поносных «Воздуряем тебя» так пишет автор службы кабаку, обращаясь к последнему. Смех, направленный на самих себя, чувствуется и в шуточном послании конца 1680-х годов Стрельцов Никиты Гладкого и Алексея Стрижова к Сильвестру Медведеву. Ввиду того, что нелитературный смех этот крайне редко встречается в документальных источниках, привожу это письмо полностью. Гладков и Стрижов шутливо обращаются к Сильвестру Медведеву. «Пречистый отче Сильвестра, желая тебе спасения и здравия, Алешка Стрижов, Никита Гладков премного челом бьют. Вчерашние нощи Федора Леонтьевича проводили часу в четвертом, а от него пошли в пятом. Да у Андрея сидели, а от Андрея пошли за 2 часа до света и стояли утреннюю у Екатерины Мученицы, близ церкви, и разошлись в домишки за 30 минут до света. И в домишках своих мы спали долго, а ели мало. Пожалуй, государь, накорми нас, чем Бог тебе тому положит. Меня, Алешку, хотя крупенею, а желаю и от рыбки, а меня, Никитку, рыбкой уж по-черкасски. Христа ради накорми, а не отказывай», — писал Никита Гладков, «челом бью». Желая против всего писания, Алешка Стрижов челом бьет. Гладкий и Стрижов валяют дурака, требуют себе изысканных яств под видом обычной милостыни. В древнерусском смехе есть одно загадочное обстоятельство. Непонятно, каким образом в Древней Руси могли в таких широких масштабах терпеться пародии на молитвы, псалмы, службы, на монастырские порядки и тому подобное. Считать всю эту обильную литературу просто антирелигиозной и антицерковной мне кажется не очень правильным. Люди Древней Руси в массе своей были, как известно, в достаточной степени религиозными, а речь идет именно о массовом явлении. К тому же большинство этих пародий создавалось в среде мелких клириков. Аналогичное положение было и на Западе в средние века. Приведу некоторые цитаты из книги Бахтина о Рабле. Вот они. «Не только школяры и мелкие клирики, но и высокопоставленные церковные и ученые-богословы разрешали себе веселые рекреации, то есть отдых от благоговейной серьезности и монашеские шутки», как называлось одно из популярнейших произведений Средневековья. В своих кельях они создавали пародийные и полупародийные ученые трактаты и другие смеховые произведения на латинском языке. В дальнейшем развитии смеховой латинской литературы создаются пародийные дуплеты буквально на все моменты церковного культа и вероучения. Это так называемая пародия, то есть священная пародия, то есть одно из своеобразнейших и до сих пор недостаточно понятых явлений средневековой литературы. До нас дошли довольно многочисленные пародийные литургии, литургия пьяниц, литургия игроков и другие. Пародии на евангельские чтения, на церковные гимны, на псалмы. Дошли травести различных евангельских изречений. Создавались также пародийные завещания. Завещание свиньи, завещание осла, пародийные эпитафии, пародийные постановления соборов и другие. Литература эта почти необозрима, и вся она была освящена традицией и в какой-то мере терпелась церковью. Часть ее создавалась и бытовала под эгидой пасхального смеха или рождественского смеха. Часть же, пародийные литургии и молитвы, была непосредственно связана с праздником дураков и, возможно, исполнялась во время этого праздника. Не менее богатой и еще более разнообразной была смеховая литература средних веков на народных языках. Здесь мы найдем явления, аналогичные пародии. Пародийные молитвы, пародийные проповеди, веселые проповеди во Франции, рождественские песни, пародийные житейские легенды и другие. Но преобладают здесь светские пародии и травести, дающие смеховой аспект феодального строя и феодальной героики. Таковы пародийные эпосы Средневековья. Животные, шутовские, плутовские и дурацкие, элементы пародийного героического эпоса у кантасториев, появление смеховых дублеров эпических героев, комический Роланд и другие. Создаются пародийные рыцарские романы «Мул без узды», «Окасен» и «Николет». Развиваются различные жанры смеховой риторики. Всевозможные прения карнавального типа – диспуты, диалоги, комические хлебные слова или прославления и другие. Карнавальный смех звучит в фаблио и в своеобразной смеховой лирике вагантов, бродячих школяров, бахтин. Аналогичную картину представляет и русская демократическая сатира XVII века «Служба кабаку», «Праздник кабацких ярыжек», «Клязинская челобитная», «Сказание о бражнике». В них мы можем найти пародии на церковные песнопения и на молитвы, даже на такую священнейшую, как «Отче наш». Нет никаких указаний на то, что эти произведения запрещались. Напротив, некоторые снабжались предисловиями к благочестивому читателю. Дело, по-моему, в том, что древнерусские пародии вообще не являются пародиями в современном смысле. Это пародии особые, средневековые. Краткая литературная энциклопедия, том 5, 1968 года, дает следующее определение пародии. Жанр литературно-художественной имитации, подражание стилю отдельного произведения, автора, литературного направления, жанра с целью его осмеяния. Между тем, такого рода пародирование с целью осмеяния произведения, жанра или автора древнерусская литература, по-видимому, вообще не знает. Автор статьи о пародии В краткой литературной энциклопедии пишет далее: «Литературная пародия передразнивает не саму действенность, реальные события, лица, а ее изображение в литературных произведениях. В древнерусских же сатирических произведениях осмеивается не что-то другое, а создается смеховая ситуация внутри самого произведения. Смех направлен не на других, а на себя и на ситуацию, создающуюся внутри самого произведения. Пародируется не индивидуальный авторский стиль или присущее данному автору мировоззрение, не содержание произведений, а только сами жанры деловой, церковной или литературной письменности, челобитные, послания, судопроизводственные документы, росписи о приданном, путники, лечебники, те или иные церковные службы, молитвы и так далее и тому подобное. Пародируется сложившаяся, твердо установленная, упорядоченная форма, обладающая собственными, только ей присущими признаками, знаковой системой. В качестве этих знаков берется то, что в историческом источниковедении называется формуляром документа, то есть формулы, в которых пишется документ, особенно начальные и заключительные, и расположение материала, порядок следования. Изучая эти древнерусские пародии, можно составить довольно точное представление о том, что считалось обязательным в том или ином документе, что являлось признаком, знаком, по которому мог быть распознан тот или иной деловой жанр. Впрочем, эти формулы-знаки в древнерусских пародиях служили вовсе не для того только, чтобы узнавать жанр. Они были нужны для придания произведению еще одного значения, отсутствовавшего в пародируемом объекте, значения смехового. Поэтому признаки-знаки были обильны. Автор не ограничивал их число, а стремился к тому, чтобы исчерпать признаки жанра. Чем больше, тем лучше, то есть тем смешнее. Как признаки жанра они давались избыточно. Как сигналы к смеху они должны были по возможности плотнее насыщать текст, чтобы смех не прерывался. Древнерусские пародии относятся к тому времени, когда индивидуальный стиль за очень редкими исключениями не осознается как таковой. Стиль осознавался только в его связи с определенным жанром литературы или определенной формой деловой письменности. Стиль был агеографический и летописный, стиль торжественной проповеди или стиль хронографический и так далее. Приступая к написанию того или иного произведения, автор обязан был примениться к стилю того жанра, которым он хотел воспользоваться. Стиль был в древнерусской литературе признаком жанра, но не автора. В некоторых случаях пародия могла воспроизводить формулы того или иного произведения, но не автора этого произведения, например, молитвы «Отче наш» того или иного псалма. Но такого рода пародии были редки. Пародируемых конкретных произведений было мало, так как они должны были быть хорошо знакомы читателям. Их можно было бы легко узнавать в пародии. Признаки жанра, те или иные повторяющиеся формулы, фразеологические сочетания, в деловой письменности формуляр. Признаки пародируемого произведения – это не стилистические ходы, а определенные запоминающиеся индивидуальные формулы. В целом пародировался не общий характер стиля в нашем смысле слова, а лишь запоминавшиеся выражения. Пародируются слова, выражения, обороты, ритмический рисунок и мелодия. Происходит как бы искажение текста. Для того, чтобы понять пародию, нужно хорошо знать или текст пародируемого произведения, или формуляр жанра. Пародируемый текст искажается. Это как бы фальшивое воспроизведение пародируемого памятника, воспроизведение с ошибками, подобное фальшивому пению. Характерно, что пародии на церковное богослужение действительно пелись или произносились нараспев, как пелся и произносился и сам пародируемый текст, но пелись и произносились нарочито фальшиво. В службе к кабаку пародировалась не только служба, но и само исполнение службы. Высмеивался не только текст, но и тот, кто служил. Поэтому исполнение такой службы чаще всего должно было быть коллективным: священник, диакон, дьячок, хор и прочее. В азбуке о голом и небогатом человеке тоже был пародируемый персонаж – учащийся. Азбука написана как бы от лица заучивающего азбуку, думающего о своих неудачах. Персонажи эти как бы не понимали настоящего текста и, искажая его, проговаривались о своих нуждах, заботах и бедах. Персонажи не объекты, а субъекты пародии. Они не пародируют, а они сами не понимают текст, оглупляют его и сами строят из себя дураков, неспособных учеников, думающих только о своей нужде. Пародируются по преимуществу организованные формы письменности, деловой и литературной, организованные формы слова, при этом все знаки и признаки организованности становятся бессмысленными, возникает бессистемность неблагополучия. Смысл древнерусских пародий заключается в том, чтобы разрушить значение и упорядоченность знаков, обессмыслить их, дать им неожиданное и неупорядоченное значение, создать неупорядоченный мир, мир без системы, мир нелепый, дурацкий, и сделать это по всем статьям и с наибольшей полнотой. Полнота разрушения знаковой системы, упорядоченного знаками мира, и полнота построения мира неупорядоченного, мира антикультуры, во всех отношениях нелепого, одна из целей пародии. Авторы древнерусских пародий находятся во власти определенной схемы построения своего антимира, определенной его модели. Что же это за антимир? Для древнерусских пародий характерна следующая схема построения Вселенной. Вселенная делится на мир настоящий, организованный, мир культуры и мир ненастоящий, неорганизованный, отрицательный, мир антикультуры. В первом мире господствуют благополучие и упорядоченность знаковой системы. Во втором – нищета, голод, пьянство и полная спутанность всех значений. Люди во втором – босы, наги, либо одеты в берестяные шлемы и лыковую обувь-лапти, рогожиные одежды, увенчаны соломенными венцами, не имеют общественного устойчивого положения и вообще какой-либо устойчивости, мятутся меж двор, кабак заменяет им церковь, тюремный двор – монастырь, пьянство – аскетические подвиги и так далее. Все знаки означают нечто противоположное тому, что они значат в нормальном мире. Это мир кромешный, мир недействительный, он подчеркнуто выдуманный. Поэтому в начале и конце произведения делаются нелепые, запутывающие адреса, нелепое календарное указание. В росписи о приданном так исчисляются предполагаемые богатства. Да 8 дворов бобыльских, в них 1,5 человека с четвертью, 3 человека деловых людей, 4 человека в бегах, да 2 человека в бедах, один в тюрьме, а другой в воде. Русская сатира. Из всего приданного почитают от Яузы до Москвы-реки 6 верст, а от места до места 1 перст. Там же. Перед нами небылица, небывальщина. Но небылица, жизнь в которой неблагополучна, а люди существуют в бегах и в бедах. Автор шутовской челобитной говорит о себе: «Из поля вышел, из лесу выполз, из болота выбрил, а неведомо кто». Образ адресата, то есть того лица, к которому обращается автор, также нарочито нереален. «Жалоба нам, господам, на такова же человека, каков ты сам. Ни ниже, ни выше, в той же образ нос нарожу сполз. Глаза нависли, во лбу звезда. Борода у него, в три волоска широка и окладиста, кафтан навной, пуговицы тверские, в три молота забиты. Очерки. В то же время нереально. Дело у нас в месяце Саврасе, в серую субботу, в соловый четверг, в желтый пяток, там же. Месяца Китовраса в нелепый день. Так начинается служба кабаку. Русская сатира. Создается нагромождение чепухи. Руки держал за пазухой, а ногами правил, а головою в седле сидел. Небылицы эти перевертывают, но даже не те произведения и не те жанры, у которых берут их форму, челобитные, судные дела, росписи о приданном, путники и прочее, а сам мир, действительность, и создают некую небыль, чепуху, изнаночный мир, или, как теперь принято говорить, антимир. В этом антимире нарочито подчеркивается его нереальность, непредставимость, нелогичность. Антимир, небылицы, изнаночный мир, который создают так называемые древнерусские пародии, может иногда вывертывать и сами произведения. В демократической сатире лечебник «Како лечить иноземцев» перевертывается лечебник, создается своего рода антилечебник. Перевертыши эти очень близки к современным пародиям, но с одним существенным отличием. Современные пародии в той или иной степени дискредитируют пародируемые произведения, делают их и их авторов смешными. В лечебнике же «Каково лечить иноземцев» этой дискредитации лечебников нет, это просто другой лечебник, перевернутый, опрокинутый, вывороченный наизнанку, смешной сам по себе, обращающий смех на себя. И в нем даются рецепты нереальных лечебных средств, нарочитая чепуха. В лечебнике «Како лечить иноземцев» предлагается материализовать, взвешивать на аптекарских весах не поддающиеся взвешиванию и употреблению отвлеченные понятия и давать их в виде лекарств больному. Вежливое журавлинное ступанье, сладкослышные песни, денные светлости, самый тонкий блошиный скок, ладонное плескание, филинов смех, сухой крещенский мороз и прочее. В реальные снадобья превращен мир звуков. Взять мостового белого стуку 16 золотников, мелковишнякового топу 13 золотников, светлого тележного скрипу 16 золотников. Русская сатира. Далее в лечебнике значатся: густой медвежий рык, крупное кошачье ворчание, куриный высокий голос и прочее. Характерно, что при разоблачении еретиков, что еретики принадлежат к антимиру, кромешному адскому миру, и что они не настоящие. Новгородский архиепископ Геннадий в 1490 году приказал посадить еретиков на лошадей лицом к хвосту, в вывороченном платье, в берестяных шлемах, с мочальными хвостами, в венцах из сена и соломы, с надписями «Се есть сатанинова воинство». Это было своего рода раздевание еретиков, причисление их к изнаночному бесовскому миру. Геннадий в этом случае ничего не изобретал. Он разоблачал еретиков вполне древнерусским способом. Изнаночный мир не теряет связи с настоящим миром. Наизнанку выворачиваются настоящие вещи, понятия, идеи, молитвы, церемонии, жанровые формы и так далее. Однако вот что важно. Вывертыванию подвергаются самые лучшие объекты. Мир богатства, сытости, благочестия, знатности. Нагота – это прежде всего неодетость. Голод противостоит сытости. Одинокость – это покинутость друзьями. Безродность – это отсутствие родителей. Бродяжничество – отсутствие оседлости, отсутствие своего дома, родных. Кабак противостоит церкви. Кабацкое веселье – церковной службе. Позади осмеиваемого мира, в Все время маячит нечто положительное, отсутствие которого и есть тот мир, в котором живет некий молодец, герой произведения. Позади изнаночного мира всегда находится некий идеал, пусть даже самый пустяшный, в виде чувства сытости и довольства. Антимир Древней Руси противостоит поэтому не обычной реальности, а некоторой идеальной реальности, лучшим проявлением этой реальности. Антимир противостоит святости, поэтому он богохулен, он противостоит богатству, поэтому он беден. Противостоит церемониальности и этикету, поэтому он бесстыден. Противостоит одетому и приличному, поэтому он раздет, наг, босс, неприличен. Антигерой этого мира противостоит родовитому, поэтому он безроден. Противостоит степенному, поэтому скачет, прыгает, поет веселые, отнюдь не степенные песни. В азбуке о голом и небогатом человеке негативность положения голого и небогатого все время подчеркивается в тексте. У других есть, а у небогатого человека нет. Другие имеют, но взаймы не дают. Хочется есть, но нечего. Поехал бы в гости, да не на чем. Не принимают и не приглашают. Есть у людей всего много. Денег и платья только мне не дают. Живу я на Москве, то есть в богатом месте. Поесть мне нечего и купить мне не на что, а даром не дают. Люди вижу, что богато живут, а нам голым ничего не дают. Черт знает их, куда и на что деньги берегут. Русская сатира. Негативность мира голого подчеркивается тем, что в прошлом голый имел все, в чем нуждается сейчас. Мог выполнить те желания, которые сейчас не может. Отец мой оставил мне имение свое. Я и то все пропил и промотал. Целый был дом мой. Да не велел мне Бог жить за скудостью моею. Ёрзнул бы волком с собаками, да не на чем. Обижать не смогу. Ел бы я мясо, да лих в зубах вянет, а при том же и негде взять. Честь мне молодцу, при отце сродницы воздавали, а все меня из ума выводили. А ныне мне насмешно сродницы и друзи насмеялись. Наконец, негативность подчеркивается вполне скоморожьим приемом, богатым покроем, совершенно бедных по материалу одежд. Феризы были у меня хорошие, рогоженные, а завязки были долгие, мочалные. И те лихие люди за долг стащили, а меня совсем обнажили. Голый, неродовитый и бедный человек азбуки не просто голый и бедный, а когда-то богатый. Когда-то одетый в хорошие одежды, когда-то имевший почтенных родителей, когда-то имевший друзей, невесту, он принадлежал раньше к благополучному сословию, был сыт и при деньгах, имел жизненную стабильность. Всего этого он лишен сейчас, и важна именно эта лишенность всего. Герой не просто не имеет, а лишен. Лишен благообразия, лишен денег, лишен пищи, лишен одежды, лишен жены и невесты, лишен родных и друзей и так далее. Герой скитается, не имеет дома, не имеет где голову преклонить. Поэтому бедность, нагота, голод – это не постоянные явления, а временные. Это отсутствие богатства, одежды, сытости. Это изнаночный мир. Сказания о роскошном житии и веселье демонстрируют общую нищету человеческого существования в формах и знаковой системы богатой жизни. Нищета иронически представлена как богатство. И то его поместье меж рек и моря, подле гор и поля, между дубов и садов, и рощей избранных, озер сладководных, рек многорыбных, земель доброплодных. Русская сатира. описание пиршественного стола с яствами в сказании поразительно по изощренности и обилию угощений. Там же и озеро вина, из которого всякий может пить, болото пива, пруд меда. Все это голодная фантазия, буйная фантазия нищего, нуждающегося в еде, питье, одежде, отдыхе. За всей этой картиной богатства и сытости стоят нищета, нагота, голод. Разоблачается эта картина несбыточного богатства описанием невероятного, запутанного пути к богатой стране, пути, который похож на лабиринт и оканчивается ничем. А кого перевезут за Дунай, тот домой не думай. В путь надо брать с собой все приборы для еды и оружия, чтобы пообмахнутися от мух. Столько там сладкой пищи, на которую так падки мухи и голодные. А пошлины на том пути 3 дуги по лошади, с шапки по человеку и со всего обозу по людям. Аналогичное напоминание о том, что где-то хорошо, где-то пьют, едят и веселятся, видно и в шутливых приписках на псковских рукописях, собранных Покровским в его известной работе «Древнее псковско-новгородское письменное наследие». «Через тын пьют, а нас не зовут». Шестоднев, 14 век, номер 67, Покровский. «Бог дай здоровье к всему богатию. Что кун, то в колите, что пруд, то все на себе. Удавися, Боже, смотря на меня». Паремейник 16 века, номер 61, Покровский. Но подобно тому, как дьявол по древнерусским представлениям все время сохраняет свое родство с ангелами и изображается с крылами, так и в этом антимире постоянно напоминается идеал. При этом антимир противопоставлен не просто обычному миру, а идеальному миру, как дьявол противостоит не человеку, а Богу и ангелам. Несмотря на сохраняющиеся связи с настоящим миром, в этом изнаночном мире очень важна полнота вывертывания. Перевертывается не одна какая-либо вещь, а все человеческие отношения, все предметы реального мира. Поэтому, строя картину изнаночного, кромешного или опричного мира, авторы обычно заботятся о ее, возможно, большей цельности и обобщенности. Смысл азбуки о голом и небогатом человеке в том и состоит, что все в мире плохо, от начала и до конца, от аза и до ижицы. Азбука о голом – энциклопедия изнаночного мира. В последовательности описания новых московских порядков, как перевернутого наизнанку мира, смысл и известной ярославской летописной шутки о ярославских чудотворцах. В лето 971-го, 1463 год, в ограде Ярославле, при князе Александре Федоровиче Ярославском, у святого Спаса в монастыри, в общине висячего дворца, князь Федор Ростиславович Смоленский и с детьми, и с князем Константином, и с Давидом, и почало от их гроба прощати множество людей бесчисленно. Сибо чудо творящееся, не на добро всем князям ярославским, простились со всеми своими отчинами навек. Подавали их великому князю Ивану Васильевичу, а князь великий против их отчины подавал им волости и села. А из старины печаловался о них князю великому, старому Алексею Полуэктовичу, дьяку великого князя, чтобы отчина та не за ним была. А после того в том же граде Ярославле явился новый чудотворец Иоанн Агафонович Сущий, созиратой ярославской земли. У кого село добро, ин отнял, у кого деревня добра, ин отнял, да отписал на великого князя. А кто сам добр, барин или сын боярский, ин его самого записал. а иных его чудес множество, не мощно исписати, не исчети, понеже б воплоти сущец яшос. Изнаночный мир всегда плох, это мир зла. Исходя из этого, мы можем понять и слова Святослава Киевского в слове о полку Игореве, которые до сих пор не были достаточно хорошо осмыслены в контексте «не се зло, княже ми, неспособие, на ничейся годины обратиша». Словарь-справочник «Слово о полку Игореве» достаточно отчетливо документирует значение слова «наниче», «наизнанку». Это слово совершенно ясно в своем значении. Но недостаточно ясно было значение всего контекста слова, этим «наниче». Поэтому составитель словаря-справочника Виноградова поставила это слово под рубрику «переносно». Между тем, «наничеся годины обратиша» можно перевести совершенно точно. Плохие времена наступили. Ибо наничный мир, наничные годины всегда плохи. И в слове «наничный мир» противостоит некому идеальному. О нем вспоминается непосредственно перед тем. Воины Ярослава побеждают за сапожниками одним своим кликом, одною своею славою. Старый молодеет, сокол не дает своего гнезда в обиду. И вот этот весь мир наниче обратился. Весьма возможно, что загадочное и нишное царство в былине Вавила и Скоморохи – это тоже вывернутый наизнанку, перевернутый мир, мир зла и нереальностей. Намеки на это есть в том, что во главе инишного царства стоит царь-собака, его сын Перегуд, его зять Пересвет, его дочь Перекраса. Инишное царство сгорает от игры скоморохов с краю до краю. Мир зла, как мы уже сказали, это идеальный мир, но вывернутый наизнанку. И прежде всего, вывернутое благочестие, все церковные добродетели. Вывернутая наизнанку церковь – это кабак, своеобразный антирай, где все наоборот, где целовальники соответствуют ангелам, где райское житье, без одежд, без забот, и где всех чинов люди делают все шиворот на выворот, где мудрые философы мудрость свою на глупость променяют. Служивые люди хребтом своим на печи служат, где люди говорят быстро, плюют далече. Русская сатира. Служба кабаку изображает кабак как церковь, в то время как клязинская челобитная изображает церковь как кабак. Оба эти произведения отнюдь не антицерковны. В них нет издевательства над церковью как таковой. Во всяком случае, его ничуть не больше, чем в Киево-Печорском Патерике, где бесы могут появляться то в виде ангела, то в виде самого Христа. С точки зрения этого изнаночного мира нет богохульства, или в пародировании «Отче наш» это не пародия, а антимолитва. Слово «пародия» в данном случае не подходит. Отсюда понятно, почему такие богохульные с нашей современной точки зрения произведения, как «Служба кабаку» или «Клязинская челобитная», могли в XVII веке рекомендоваться благочестивому читателю и считались полезными. Однако автор предисловия к «Службе кабаку» в списке XVIII века писал, что «Служба кабаку» полезна только тем, кто не видит в ней кощунства. Если же относиться к этому произведению как к кощунству, то читать его не следует. Увеселительное, аще и возомнит кто примените к кощунству, и от всего совесть его, немощно суще, смущается. Таковый, да, не понуждается к чтению, но да оставит могущему и читать, и пользоваться. Русская сатира. Предисловие XVIII века ясно отмечает различия, появившиеся в отношении к смеховым произведениям в XVIII веке. Для древнерусского юмора очень характерно балагурство, служащее тому же обнажению, но обнажению слова, по преимуществу его обессмысливающему. Балагурство – одна из национальных русских форм смеха, в которой значительная доля принадлежит лингвистической его стороне. Балагурство разрушает значение слов и коверкает их внешнюю форму. Балагур вскрывает нелепость в строении слов, дает неверную этимологию и неуместно подчеркивает этимологическое значение слова, связывает слова, внешне похожие по звучанию, и так далее. В балагурстве значительную роль играет рифма. Рифма провоцирует сопоставление разных слов, оглупляет и обнажает слово. Рифма, особенно в раишном или в сказовом стихе, создает комический эффект. Рифма рубит рассказ на однообразные куски, показывая тем самым нереальность изображаемого. Это все равно, как если бы человек ходил, постоянно пританцовывая. Даже в самых серьезных ситуациях его походка вызывала бы смех. Сказовые, раишные стихи именно к этому комическому эффекту сводят свои повествования. Рифма объединяет разные значения внешним сходством, оглупляет явление, делает схожим несхожее, лишает явления индивидуальности, снимает серьезность рассказываемого, делает смешным даже голод, наготу, босоту. Рифма подчеркивает, что перед нами небылица, шутка. Монахи в Клязинской Челобитной жалуются, что у них репка да хрен, да чашник старец Ефрем. Русская сатира. Ефрем явно небылица, пустословие. Рифма подтверждает шутовской, несерьезный характер произведения. Клязинская Челобитная заканчивается, а подлинную Челобитную писали и складывали Лука Мозгов да Антон Дроздов, Кирилла Мельник да Роман Бердник, да Фома Веретенник. Фамилии эти выдуманы для рифмы, а рифма подчеркивает их явно выдуманный характер. Пословицы и поговорки также часто представляют собой юмор, глум. «Ас пью квас, а коли вижу пиво, не пройду его мимо. Аркан не таракан, хош зубов нет, а шею ест». Старинные сборники. «Алчен в кухарне, жаден в пивоварне, анак босс в мыльне, обыскал влас по нраву квас, плачет ероха, не хлебав гороха. Тула зипуны издула, а кашира врагожи обшила. У Фили пили, да Филю же били. Федос любит принос». Функция синтаксического и смыслового параллелизма фраз в балагурстве повести о Фоме и Ереме или балаганных дедов служит той же цели разрушения реальности. Я имею в виду построение типа следующих: Ерему в шею, а Фому в толчки. Русская сатира. У Еремы клеть, а у Фомы изба. Ерема в лаптях, а Фома в поршнях. По существу, повесть подчеркивает только ничтожность, бедность, бессмысленность и глупость существования Фомы и Еремы. Да и героев этих нет. Их парность, их богатство, их сходство обезличивают и оглупляют того и другого. Мир, в котором живут Фома и Ерема, мир разрушенный, отсутствующий. Сами эти герои не настоящие. Это куклы, бессмысленно и механически вторящие друг другу. Прием этот не редкость и для других юмористических произведений. В росписи о приданном. «Жена не ела, а муж не обедал». Русская сатира. В древнерусском юморе один из излюбленных комических приемов – оксюморон и оксюморонные сочетания фраз. Но роль оксюморона в искусстве балаганных дедов в повести о Фоме и Ереме и в росписи о приданном обратил внимание Богатырев. И вот что особенно важно для нашей темы. Берутся по преимуществу те сочетания противоположных значений, где друг другу противостоят богатство и бедность, одетость и нагота, сытость и голод, красота и уродство, счастье и несчастье, целое и разбитое. В росписи о приданном хромное строение, два столба в землю вбиты, а третьим покрыты. Русская сатира. Кобыла не имеет ни одного копыта, да и та вся разбита. Нереальность изнаночного мира подчеркивается метатезой. Метатеза постоянно в лечебнике на иноземцев и в росписи о приданном. Мышь бегуча, да лягушка летуча, пара голландских кур с рогами, да четыре пары гусей с руками. Русская сатира. Холстинный гудок, да для танцев две пары можжевеловых порток. Как глубоко в прошлое уходят характерные черты древнерусского смеха, точно это установить нельзя. И не потому только, что образование средневековых национальных особенностей смеха связано с традициями, уходящими далеко вглубь доклассового общества, но и потому, что консолидация всяких особенностей в культуре – это процесс, совершающийся медленно. Однако мы все имеем одно яркое свидетельство наличия всех основных особенностей древнерусского смеха уже в 17-18 веках. Это моление и слово Данила Заточника. Произведения эти, которые могут рассматриваться как одно, построены на тех же принципах смешного, что и сатирическая литература 17 века. Они имеют те же, ставшие затем традиционными для древнерусского смеха, темы и мотивы. Заточник смешит собой, своим жалким положением. Его главный предмет самонасмешек – нищета, неустроенность, изгнанность отовсюду. Он заточник, иначе говоря, сосланный или закабаленный человек. Он в перевернутом положении, чего хочет, того нет. Чего добивается, не получает, чего просит, не дают. Стремится возбудить уважение к своему уму, тщетно. Его реальная нищета противостоит идеальному богатству князя. Есть сердце, но оно – лицо без глаз. Есть ум, но он, как ночной ворон на развалинах. Нагота покрывает его, как Красное море фараона. Мир князя и его двора – это настоящий мир. Мир заточника во всем ему противоположен. Ну, егда, веселившиеся многими барашны, а меня помяние, сух хлеб едуща, или пиши сладкое питье, а мне помяние, под единым платом лежаща, и зимою умирающая, и каплями дождевыми, аки стрелами пронзающая. Друзья также неверны ему, как и в сатирических произведениях 17 века. «Друзи же мои, и ближние мои, и тип отыргошася менее, зане не поставивших перед нами трапезы многоразличных брашен». Также точно житейские разочарования приводят Даниила к веселому пессимизму. «Тем же не ими другу веры, не надейся на брата». Приемы комического те же. Балагурство с его разоблачающимися рифмами, метатезами и оксюморонами. «Зане, господине, кому боголюбово, а мне горе лютое. Кому бело озеро, а мне чернее смолы. Кому лаче озеро, а мне на нем, седя, плач горькие. И кому ти есть Новгород, а мне и углы отпадали. Зане не процвите, часть моя». И это не простые каламбуры, а построение антимира, в котором нет именно того, что есть в действительности. Смеша собой, Данил делает различные нелепые предположения о том, как он мог бы выйти из своего бедственного состояния. Среди этих шутовских предположений больше всего останавливается он на таком. Женитьба на злообразной жене. Смеяться над своей некрасивой женой – один из наиболее верных приемов среднерусского шутовства. «Дивней дива, иже кто жену поймает, злобразну прибытка для». Или «ми речиши, женися у богатотся, чти великие ради, «тупий» и «яж». В ответ на эти предположения Даниил описывает безобразную жену, приникшую к зеркалу, румянящуюся перед ним и злящуюся на свое безобразие. Он описывает ее нрав и свою семейную жизнь. «Ту лепше ми волбур вести в дом свои, неже зла жена поняти. Волбы ни молитв, ни зла мыслить, а зла жена бьем обесится, окротима высится, укращаемая заносится. В богатстве гордость приемлить, а в убожестве иных обсуждает». Смех свой над женой, только предполагаемой или действительно существующей, был разновидностью наиболее распространенного в средние века смеха, смеха над самим собой, обычного для Древней Руси валяния дурака, шутовства. Смех над женой пережил и самую Древнюю Русь, став одним из любимых приемов шутовства у балаганных дедов в XVIII-XIX веках. Балаганные деды описывали и свою свадьбу, и свою семейную жизнь, и нравы своей жены, и ее наружность, создавая комический персонаж, который, впрочем, не выводили на показ публики, а только рисовали ее воображению. Злая и злообразная жена – это свой мелкий и подручный домашний антимир, многим знакомый, а потому и очень действенный.